Разумеется, первым делом я отправилась в Гонконг. Это был едва не единственный шанс перехватить Эола. А раз Посейдон сказал, что тот на суше почти не появляется. И этим шансом следовало воспользоваться. Или же дождаться возвращения Гермеса и отправить к Эолу его. Только вот когда этому Плуту вздумается вернуться? Не знал, наверное, даже он сам. Ведь в пути встречается так много соблазнительных возможностей обмануть кого-нибудь, и вряд ли Гермес сумеет отказаться от них. Так же, как бывший повелитель ветров Эол не смог отказаться от своей полной свободы. Как наверняка Гефест от всех этих механических чудес. Арес от карьеры воина. А я? Отчего не смогла отказаться я? Вдруг мне сделалось необычайно тоскливо. Номер, где я остановилась, имел прекрасный вид на море, а зрелище бескрайней водной глади всегда действовало на меня успокаивающе. И я вышла на балкон, сжимая в ладонях бокал с вином. Чем я была на горе? Почти всем. Богиня мудрости, богиня справедливой войны, покровительница ремесел. К моим советам прислушивался сам Зевс. Моего покровительства искали сильнейшие и храбрейшие герои Лады, включая самого Геракла. Так чем же я была на горе? Да ничем конкретным. Деметра все время возилась со своими цветочками. Гера ревниво строила козни против неверных мужей, включая своего собственного. Афродита предавалась разврату, пока ее муж Гефест пропадал в мастерской. Если где случалась война, туда тотчас с горящими глазами мчался Арес. Гермес не вылезал из кабаков, прожигая неправедные деньги с торгашами и ворами всех мастей. А я? Правая рука своего великолепного отца, которой он вершил самые щекотливые дела. Довольно обидно быть всего лишь рукой, пусть даже рукой самого громовержца. Наверное, поэтому после исхода с горы я так долго не могла прийти в себя. Почти 3 столетия. Просто удивительно, как меня еще в те времена не убил какой-нибудь варвар. Или не обесчестил, что было бы еще хуже. Наверное, просто в те годы гора еще не совсем оставила нас своим могуществом. Хранила и оберегала. Пока мы не осмотримся и не встанем твердо на ноги в этом старом мире. Но в новом для нас самих качестве. Интересно, что переживали в то время другие? Вот, к примеру, Арес. Да что же это такое? Дался мне этот Арес. Ему с Гераклом наверняка проще всего было. Кругом сплошная война, убивая всласть, да совершая новые подвиги. Это все Посейдон со своими дурацкими речами. Не мог же он всерьез предложить мне приглядеться к Аресу повнимательнее? Или мог? Вот пойди разбери этого старого пересмешника. И все-таки отчего не смогла отказаться я после исхода с горы? Все эти столетия я ничем конкретным не занималась. Кое-какой счет в банке сложился как-то сам собой. Сейчас я время от времени оказывала консалтинговые услуги неопределенного характера. И что же? Да, я знаю, от чего не смогла отказаться. От своей неконкретности. В бухту величественно входила красавица яхты. И я с некоторым раздражением подумала, что не спросила у Посейдона, как выглядит судно Эола. Но серьезных причин для тревоги пока не было. Эол ощущался довольно далеко. 2 дня пути, не меньше. Допив вино, я решила прогуляться по городу. В одном дядюшка Посейдон прав безусловно. В Азии не так много мест, где мы могли обосноваться. Думаю, к западу от Инды никто не продержался бы и недели. Ислам слишком уж нетерпим. Восточнее проще, но не намного. Местные религии уходили корнями слишком глубоко в прошлое, чтобы можно было чувствовать себя здесь комфортно. Но кое-где еще сохраняли свою власть силы, с которыми мы были родней по хаосу. Недаром Гестия отправилась на Целебес. Там ее должны были принять как свою. Другой вариант – бывшие колониальные города, где случилось такое смешение культуры и религии, что добавление еще одной никто попросту не заметит. Эол стремился в Гонконг. Дионис обосновался в Гоа. И кому какое дело, что они отставные греческие божества? Здесь наверняка и без нас отставных божеств хватает. Нет, неспешно проходя улицу за улицей, никакого давления на сознание я не ощущала. Зато внезапно очень четко ощутила, что нашла то, чего мне не хватало именно в данный момент. Взгляд случайно остановился на цветочном лотке. В корзинах, в вазонах, просто в ведрах с водой здесь стояли нереальными разноцветными джунглями пионы, тюльпаны, гвоздики. То ли из-за жаркого влажного климата, то ли по какой-то другой неведомой мне причине они благоухали так, что голова шла кругом. Но главное, здесь были розы. А что еще нужно женщине, когда на нее нападает хандра? Как не букет прекрасных роз. Даже если эта женщина – дева-воительница, и даже если она покупает их сама себе. Впрочем, цветы я всегда покупаю себе сама. Ни от кого из собратьев Ареса я бы их попросту не приняла, как не расхваливая дядюшка Посейдон этого грубого мужлана. Хоть в шутку, хоть всерьез. Я купила букет красных роз. Большой букет. Очень большой. Я знаю, что красные розы символизируют любовь. Но мне-то что за дело до этого? Подобные глупости должны были беспокоить Афродиту, которую все почитали за богиню любви, но никак не меня, богиню войны. Если сегодня мне захотелось взять именно букет красных роз, разве я должна себе в этом отказывать, что бы они там ни символизировали? Розы были огромные, на длинных колючих стеблях и, по-моему, прекрасно смотрелись бы в углу номера, слева от окна, если туда поставить соответствующих размеров вазу. Но ваза не проблема. По просьбе клиента администрация отеля хоть слона в номер поставит, были бы деньги. И очень довольная покупкой я понесла всю эту ароматную красоту к своей временной обители. Именно размеры букета меня и подвели. За цветами я не увидела небольшую выщербину на тротуаре и, споткнувшись, рассыпала всю красоту. Стало не то чтобы стыдно, но как-то неловко. Растянулась, словно простая баба. Хорошо, что костюм брючный. И хорошо, что ногу при этом не подвернула. Сову с плеча словно ветром сдуло. Ей было проще. То ли китаец, то ли малаец, протиравший окно какого-то офиса чуть дальше по ходу, оставил свое занятие и бросился было ко мне, чтобы помочь подняться. Но дорогу ему неожиданно заступил юнец, лет 20 с небольшим. Европеец. «Иди отсюда, узкоглазый!» Свысока обронил он. «Этой леди найдется, кому помочь». «Вы еще подеритесь», — сердито подумала я. «А я пока тут поваляюсь, подожду, кто победит». Но азиат пререкаться не пожелал, вежливо улыбнулся и, отступив в сторону, принялся подбирать цветы, те, что не пострадали при падении. Юнец же, весь сплошная галантность, принялся помогать мне. При том, что за время их короткой стычки я успела подняться и теперь отряхивала брюки, с тревогой выискивая на них возможную дырку. «Вы не ушиблись, мисс?» Сделанной тревогой спросил новоявленный кавалер, пытаясь заглянуть мне в глаза, что было не так просто сделать, учитывая, в какой позе я стояла. «Нет, благодарю». Я выпрямилась и с облегчением вздохнула. Обошлось без дырявых коленей, хотя костюм, разумеется, все равно испорчен. Китаец или малаец, собравший то, что осталось от букета, а осталось, к счастью, немало, скромно встал с ним у окна, которое только что протирал. Ожидал, пока закончится наш разговор, чтобы передать мне цветы. Но закончить разговор было не так просто, потому что молодой человек с той же заботой в голосе поинтересовался. «Может быть, стоит вас проводить?» Я холодно оглядела своего визави. «Блондин. Телосложением напоминает Аполлона, с поправкой на человеческую природу, разумеется. Лицо открытое, красивое. Можно было бы предположить, что и характер такой же. Но я-то слышала, как он с азиатом разговаривал. Одет более чем прилично. Даже в такую жару в костюме. И воротничок белоснежной рубашки умудрился сохранить в идеальном состоянии. Пахнет дорогим строгим парфюмом. Аристократ в энном поколении, надо понимать. Взгляд. Ну, взгляд такой, какой может быть у юноши его возраста, когда он смотрит на объект своего обожания. «Спасибо, молодой человек», — твердо сказала я. «Мне недалеко, я сама доберусь». И шагнула мимо него, не без удовольствия наблюдая, как темнеет кожа на красивом породистом лице, как твердеют и вздуваются желваки на скулах. Подойдя к китайцу или малайцу и приняв цветы, на всякий случай заглянула в его узкие глаза. Нет, денег он не хотел. Меня он тоже не хотел. Он страстно хотел чего-то другого, что ко мне никакого отношения не имело. Чего именно, стало понятно, когда, сделав несколько шагов в направлении отеля, я услышала за спиной расстроенный голос отвергнутого аристократа. «Мисс, Разрешите хотя бы такси. Ах ты, дьявол, тебя раздери, обезьяна узкоглазая! Ты что же, подножки мне ставить вздумал? Да я тебе сейчас! Я не выдержала и оглянулась. Азиат стоял на прежнем месте, но выглядел теперь так, словно получил от этой жизни все, что хотел. С аристократа же, напротив, большая часть лоска слетела. Он поднимался с тротуара в растрепанном до нельзя виде, и все его ухоженное лицо покрывали пятна гнева и желание прямо сейчас разорвать обидчика в клочья. Азиат, столь беспощадно отомстивший ему, даже не думал никуда скрываться. Стоял и с легкой улыбкой наблюдал за происходящим. И лишь когда противник, намертво сжавший кулаки, качнулся в его сторону, выхватил из нагрудного кармана спецовки визитную карточку и ловко сунул ее аристократу на чистейшем эталонном английском, блеснув необъятной улыбкой, сообщил. «Вонг, мистер Вонг, адвокат, в любой день к вашим услугам». Аристократ, набравший перед атакой полную грудь воздуха, разом сдулся. С трудом разжав кулаки, принял карточку, мельком взглянул на нее и сунул в карман пиджака. Потом затравленно посмотрел на меня, на китайца и пошел прочь, одергивая на ходу фалды. Довольный проделкой, китаец помахал мне рукой и скрылся в своем офисе, где он был по совместительству, как оказалось, и адвокатом, и мойщиком окон. А я, улыбнувшись, пошла в отель. Настроение заметно поднялось. Словно почувствовав это, на плечо снова опустилась где-то пропадавшая сова.